Станция 8, 58, стих 28. Эволюция млекопитающих животных. Первое падение. 28. Как произошли первые млекопитающие? 29. Квазидарвиновская эволюция. 30. Животные получают плотные тела. 31. Их половое разъединение. 32. Первый грех людей, не обладавших разумом. 28. Из капель пота, из отложений субстанции, из материи мертвых тел людей и животных, прежнего колеса, предшествовавшего глобуса или третьего круга, и из отбросов праха произошли первые животные этого четвертого глобуса или круга. А.В. Наука относит микроорганизмы к животному царству. Первые физически плотные животные формы планеты, конечно, не могли сразу стать многосложными телами, но начинались с известного науке класса простейших, представляющих, так сказать, осаждение эманации жизни, тогда еще эфирообразных астральных людей, на физический план Земли. Эманации эти носили в большей мере эмоциональный кама-характер. В учении храма «Учитель Илларион» говорится о происхождении материи физического плана как уплотнившихся отбросах астрального плана. Плотная материя, рассматриваемая с высоты бытия, не более чем отбросы, исторгнутые из духовной субстанции при ее нисхождении с плана чистого духа. Хорошо известен тот факт, что атомная основа всех молекул материи, которые формируют физическое тело, каждые 7 лет заменяется, обновляя внешнюю оболочку этих молекул, или, иначе говоря, эпидермис. Точно так же происходит и периодическое замещение элементов в оболочке каждого атома низшего астрального тела. И в процессе каждой такой смены происходит либо расширение и диффузия, либо конденсация и утончение этой среды, в зависимости от того, происходит ли эта перемена в эволюционный или же в инволюционный период цикла манифестации, что справедливо для всей плотной материи. Эти изменения, совершаемые благодаря заключенной в этой среде пранической силе, получают направление, определяемое воплощенными эго данного периода. В течение эволюционного периода сброшенный проводник или субстанция достигает низшего разряда вибраций и становится материей на физическом плане. В настоящий мировой период отбросы субстанции высшего плана стали материей нашего нынешнего физического мира посредством действия законов расширения и диффузии. Примечание. Наставление 167. Учение храма в двух частях. Часть 2. Перевод с английского. Москва. Международный центр Рейхов. 2001 год. Если коагуляция астральных образований приводит на физическом плане к телесным проявлениям, то духовным ядром этих физических образований становятся эманации будхо-монастического плана мысли, о чем в Агни-йоге говорится. Хочу сказать именно тем, кто верит в материи, мысль ваша напитана эманациями нервных центров и по удельному весу тяжелее многих микроорганизмов. Разве мысль ваша не материя? Как же точно должны мы взвешивать наши мысли? За них мы так же ответственны, как человек, злоупотребивший угаром. Примечание озарения 3.4.14. Мысль высекает искру жизни из вещества материи. Община, параграф 135. Каждая мысль, отвечающая действительности, образует жилище элементалу. Мысли, как капли энергии, притягивают к себе малых элементалов. Качество этих зародышей духа очень различно. Следуя за сущностью, мысли могут от зародыша почти неощутимого достигать под питанием мысли разных уявлений. Они могут составить основу минералов и даже растений. Мир огненный, том 1, параграф 428. Из писем Махатм и из тайной доктрины следует, что лунные животные, предоставившие воплощающимся человеческим монадам свои чхая тени и развившие на их базе земные физические тела, тем не менее не могли дать огненный камопроводник, во всяком случае в той силе напряженности, которая могла бы обеспечить ускоренное человеческое развитие. Такой огненный проводник предоставила эволюционная волна Мартанды, бывшего Солнца, хозяина Земли, то, что в мифах именуется Кумбхакарной, Муруганом Скандой, Аресом Марсом. Это принцип красной крови и пола. Из этого можно сделать вывод, что первыми теплокровными стали люди, а теплокровные животные, включая кровососущих, появились после человека. Их появление стало возможным, надо полагать, благодаря использованию у лунных животных, холоднокровных, в качестве огненного камопосредника, брошенных астральных оболочек людей. В этом смысле призыв любить наших меньших братьев, требование солнечных традиций не употреблять кровь животных, мясо, имеют не только этический смысл, но и врачебную рекомендацию не загрязнять астральное тело человека родственными, но крайне низкими элементами. Елена Петровна Блаватская. Оккультная доктрина утверждает, что в этом четвертом большом круге млекопитающие были выявлены эволюцией после человека. Этот порядок эволюции встречается и в первой, и во второй главе книги «Бытия». В первой главе животные, киты и птицы поднебесные созданы были раньше андрогинного Адама. Во второй главе Адам, бесполый, появляется первым, животные уже после него. Действительно, в этой ускоренной эволюции первым из астрального плана на Земле смог проявиться только человек. Это стало возможным благодаря огненному принципу Кама, который был вдохнут в человека, Аве. Пураны, халдейские и египетские фрагменты, также и китайские легенды, все они являются тождественностью с сокровенным учением, что касается допроцесса и порядка эволюции. Мы находим в них подтверждение почти всем нашим учениям. Например, утверждение, относящееся к яйцеродному способу размножения в третьей расе, и даже намек на менее невинный способ размножения первых форм млекопитающих. Гиганты, прозрачные, немые и чудовищные, были они, говорят комментарии. Исследуйте в связи с этим сказания о нескольких риши и их разновидном потомстве. Пуластья представлен отцом всех змей и нагов яйцеродного порождения. Кашьяпа через свою жену Тамру является предком птиц и Гаруды, царя пернатого племени, тогда как через свою другую супругу Сурабхи он был первым породителем коров и буйволов и так далее. В тайной доктрине первые наги, существа более мудрые, нежели змеи, являются сынами воли и йоги, рожденными до полного разделения полов, развившимися в яйцах, заключавших в себе человеческие зародыши, созданные силою Крия-Шакти святых мудрецов, принадлежавших к ранней третьей расе. Примечание. По Гесиоду Зевс создает свою третью расу людей из деревьев породы ясеня. В Пополвух, третья человеческая раса, создана из дерева дзита и из мозга тростника, называемого сибак. Но сибак означает яйцо на сокровенном языке артуфа или пещер посвящения. В отчете, посланном в 1812 году доном Баптиста Пино Кортезу, сказано: «Все пуэбло имеют свою артуфа, так называют туземцы, подземные помещения с одной лишь дверью, где они тайно собираются. Это и есть недоступные храмы, и двери эти всегда закрыты для испанцев. Они поклоняются солнцу и луне, огню и великому змею, творческой силе, яйца которого называются сибак». Конец примечания. В них воплотились владыки трех верхних миров, различные классы рудр, которые были тушита, которые были джая и которые суть адитья, ибо, как это объясняет Парашара, имеются сотни наименований для обозначения этих безмерно мощных рудр.